«Будто заново родился, только чуть не околел по дороге», — сообщил он Таре, когда смог, наконец, перевести дух. «Ты даже не представляешь, насколько близок к истине!» — в голосе Тары сквозило нетерпение. «Идем же!» — и она устремилась в темноту переулка. Марко нагнал ее у неприметной железной двери. Девушка негромко выстукивала рукоятью меча сложный ритм по торчащей из стены металлической трубе. Через несколько мгновений дверь бесшумно отворилась, Тара втолкнула в нее спутника и, оглядевшись, вошла сама. К удивлению Марка, за дверью не оказалось никого, кто мог бы ее открыть. Поощряемый Тарой, он ощупью двинулся по длинному ходу и через 20 шагов почувствовал, что попал в большое помещение. «Почему здесь так темно?» — спросил он. «Слепым свет ни к чему», — отозвался из ниоткуда приятный глуховатый голос. «Но я не знал, что Тара придет не одна, иначе осветил бы вам путь. Не волнуйся, отец, я сейчас зажгу огонь». Марко и представить не мог, что Тара способна на такую нежность. Свет вспыхнул почти мгновенно. Марко готов был поклясться, что не услышал ударов кремня по кресалу, сразу в 4 углах комнаты. Он был так неожиданно ярок, что заставил зажмуриться. Открыв глаза и часто моргая, Марко увидел сидящего за столом старика. Обрамленное серебристыми волосами лицо его казалось почти черным и напоминало святой лик на старинной закопченной иконе. Глаза старика были белы и недвижны, руки же, напротив, непрестанно двигались, ловко выполняя какую-то тонкую работу. «Меня зовут Девадан», — сказал он просто, — «или Деодан, если так тебе проще. Могу я узнать твое имя?» «Он зовет себя Марко, отец», — ответила вместо юноши Тара звонко. «Но это не настоящее его имя. Настоящее он носит на груди. Он спас меня от смерти и устоял перед искушением. Он высок и светловолос. Он обрезан, но верит в распятого на дереве. Он не знает своих родителей. Его нашли вблизи святой земли. Все совпало в точности». Девадан прижал темную руку к груди и хрипло спросил, обращаясь к Марко: «У тебя есть какое-нибудь другое имя?» «Да нет», — растерялся тот, — «разве что прозвище Барабасо, но это же не имя, так название цветка». «Кто тебе дал его?» «Мой приемный отец». «Что написано у тебя на груди?» «Не знаю». «На твоем медальоне написано по-еврейски «Бараба», — тихо проговорила Тара. Тут Девадан торжественно произнес непонятное «Шма Исраэл Адонай Элохейн». «Адонай Экхат», — неожиданно для себя отозвался Марко. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». Перевод с иврита. Стих из Писания, известный каждому иудею с молодых ногтей. Мертвые глаза старца вдруг заблестели. «Я уж и не чаял этого дождаться», — прошептал он еле слышно. «Вот ведь!» Ночь на 1 сентября 1939 года на полдороге из Данцига в Восточную Пруссию. Они сбились с пути и потеряли 40 минут, выпутываясь в темноте из паутины однообразных проселочных дорог. Вера, исполнявшая должность штурмана, винила в этом себя и от злости кусала губы чуть не до крови. Бэр же вел автомобиль безо всякого видимого напряжения, беззаботно подсвистывая ветру, и лишь на перекрестках спрашивал «Куда?». Шона с Мартином дремали на заднем сиденье, а стиснутый ими с боков Докхи меланхолически смотрел вперед, разложив на обширном водительском плече брыли, словно на просушку, и время от времени тяжко вздыхал. Когда Вера от отчаяния уже готова была рвать на себе волосы, среди ровного и унылого, как шахматная доска без фигур ландшафта, скудно освещаемого четвертушкой луны, на пересечении шоссе Близнецов показалась, наконец, крохотная деревушка. Но даже найдя на карте название селения, Вера не сумела сориентироваться. Никаких указателей, которые могли бы в том помочь, местные жители не предусмотрели. Воспользовавшись остановкой, Бэйр выкарабкался из-за руля и стал разминать ноги тихо, но отчетливо чертыхаясь, а следом за ним, радостно поскуливая, выскочил Докхи, предполагающий, что его кумир затеял какую-то развеселую игру. Пока великаны резвились, Вера стояла, бессмысленно разглядывая небо, похожее на сильно побитую молью накидку фотографа. А ведь там, за этим занавесом, должен быть бесконечный свет, от которого нам достаются сущие крохи, — подумала она вдруг. Нам и этого не понять. Также внезапно возник у нее в правом ухе тихий голос Шона. — Что вы сказали? — Вера чуть не подпрыгнула от неожиданности. — Небо, — говорю здесь, — потрясающее, — по-русски промурлыкал тот, приподнимаясь на носках и громко втягивая носом воздух. «Открылась бездна, звезд полна!» «Да, с неудивительно, что здешний философ-идеалист им так восхищался. Впрочем, он, кажется, так и не постиг того, что нравственный закон внутри нас есть не что иное, как отражение звездного неба над головой». «Поясните?» — потребовала Вера. Давно замечено, что чем дольше мыслитель наблюдает за движением небесных тел, тем меньше его затрагивает суетливое мельтешение тел человеческих. Иными словами, именно глядя на звезды, человек начал думать абстрактно о смерти, о вечности, о Боге. Изучив ход светил всего за несколько сотен лет, осознаешь, что бы ни случилось с тобой. Созвездие Ориона... Видите три звездочки в ряд? Это его пояс. Так вот, созвездие Ориона в это время года всегда будет появляться точно на востоке, а за ним следом появится Единорог, а затем Меркурий, а после Лев. Играючи выкатит солнце из-за горизонта. А человек, если он не дурак, должен быть бесконечно благодарен природе, за обладание способностью понимать ее намеки. Вера рассмеялась и даже чмокнула Шона в щеку. «Спасибо!» — потом крикнула Бэйру. «Мотя, едем скорее! Курс на те три звезды!» «Яс, мам!» — рявкнул тот пиратским голосом и, забросив Докхи на плечи, как охотничий трофей, рысцой побежал к автомобилю. Возвращаясь в штурманское кресло, Вера поглядела на Мартина. Он сидел с закрытыми глазами и улыбался. Через Вайхсель они перебрались всего лишь 5 километрами южнее, чем планировали, около 3 по полуночи. Бэйр прибавил ходу и уже через полчаса, миновав поселок Лакендорф, остановился на обочине. «Мне нужна чистая чашка», — заявил он. «Пусть каждый передвинется на соседнее место». «Запихнем Шону в чайник», — деловым тоном поинтересовался Мартин, открывая дверцу. «Я не спал, ребята», — проворчал Шона. «Я слышал все, что вы тут наговорили». «Но зачем?» — спросила Вера с недоумением. «Затем, что при пересечении границы мне стоит притвориться спящим. А если я буду делать это, сидя за рулем, пограничная стража справедливо сочтет меня подозрительным субъектом», — ответил Бэйр с наисерьезнейшим видом. «А зачем притворяться? Видите ли, согласно документам, я чистокровный немец, «Ариец!» — Бэйр воздел к небу указующий перст и выпучил глаза. «Голубоглазый блондин! Английский акцент мне не к лицу. Но если вас разбудит...» «Не разбудит. Я буду очень убедительно спать», — уверенно сказал Бэйр. «А уж если вы одарите их своей божественной улыбкой...» «Остальное дело Шона». Вера только покачала головой и пересела за руль.